Слово, которое наконец пришло к нему, было безумен. Он внимательно смотрел, как вылетают слова изо рта Джеффа, потому что очень трудно услышать, что говорят, если не видишь губ. Джефф объяснял, он знает о том, что случилось, ведь он приходит навестить его накануне. Саймон верил Джеффу. Он просто не мог вспомнить. «Кома», — сказал он, когда окончательно рассортировал слова в голове. «Не авария». А Джефф по-прежнему смотрел на него, как на придурка. Саймон все хотел узнать о тех вещах, которые забыл, но у Джеффа, похоже, тоже не все в порядке с памятью. Тот все твердил, что не знает. А потом Джефф сказал: «Спроси у жены». «Спроси у жены». Но он не может и представить Таню своей женой. О чем он будет ее расспрашивать? «Ты зол на меня, Джефф?» — спросил он. «Нет, Саймон». То была правда. Рикмен был зол на кого-то еще. На того, другого Саймона, который знал, что делал, и помнил это. Брат начал задавать Джеффу вопросы о его жизни. Где работает, женат ли он, сколько у него детей. Тут эта женщина достала фотографии и сказала, что это снимки его детей на каникулах. Сначала он подумал, что она говорит о детях Джеффа, потому что один из мальчиков необыкновенно похож на Джеффа. Но это были цветные снимки. А их папочка делал только черно-белый. Значит, это точно был не Джефф. Но мальчик выглядел в точности как Джефф, когда тот был маленьким, только в цвете. Спутанные каштановые кудри, настороженные карие глаза, худые локти и коленки — это был Джефф, юный Джефф. Не этот взрослый с суровым взглядом. Таня сказала, что его зовут Фергюс, и он их ребенок, ее и Саймона. Он больше не мог ни о чем думать. Ему пришлось попросить ее помолчать, потому что ему показалось, что сейчас голова расколется. Джефф уже долго здесь сидит. Хотя он полицейский, произошло убийство, которое он... Как же это? Ну, когда полиция беседует с людьми, задает вопросы и находит того, кто совершил преступление. Короче, Джефф этим и занимается. Боже, как унизительна эта потеря языка. «Итак», — сказал Саймон, — «ты легавый». Именно так они называли копов, когда были детьми. «Мне больше нравится офицер полиции», — поправил Джефф, но при этом слегка улыбнулся, как будто на самом деле не обиделся. «Я имею в виду...» — Саймон пожал плечами, почувствовав его усмешку. «Ты все-таки стал суперменом. Борешься со злом, защищаешь невинных». «Хотелось бы, чтобы все было так просто», — подумал Джефф. Джефф немногословен, но если он что-то говорит, то в его словах скрыт глубокий смысл. Только трудно разобраться, какой... Джефф всегда лучше умел слушать, чем говорить. Он слушал так, как будто ожидал и от тебя весомых слов. Большего, чем просто слова. И порой Саймону казалось, что он видит под мужским лицом брата образ юного Джеффа, всегда солидного и серьезного. Он запишет, что приходил Джефф, и в следующий раз уже будет помнить. «Я называл его своей маленькой проблемкой». Обратился Саймон к Тане, чтобы доказать, что он вспоминает что-то, а не потому, что хотел, чтобы она знала об их с братом прошлом, а он сказал, что устроит мне большую проблемищу. Он рассмеялся, и почему-то слезы навернулись ему на глаза. Потрясенный, он отвернулся от них и подошел к окну. Таким слезливым он стал после катастрофы. Ему было неловко. Наконец Джефф сказал, что ему надо идти. Саймон смотрел, как он выходит из палаты, и чувствовал легкую дрожь.